Только такие вопросы и имеют смысл. Они помолчали еще с минуту, разглядывая предмет на стойке, словно стараясь запомнить его в мельчайших подробностях. Глупость. Баст открыл был рот, но, не найдя слов, расстроенно закрыл, затем повторил эту пантомиму. — Покончим с этим, — наконец сказал Коут. — О чем ты думал? — спросил Баст со странной смесью участия и смущения. Коут долго молчал, прежде чем ответить. — Что-то я стал слишком много думать, Баст. Мои величайшие успехи происходили из решений, которые я принимал, когда не раздумывал, а просто делал, что мне подсказывало сердце, даже если не мог дать разумного объяснения. Он мечтательно улыбнулся. И даже если у меня были веские причины не делать того, что я делал. Баст потер щеку. Таким путем ты пытаешься избежать собственных сомнений? Коут поколебался. Можно сказать и так, признал он. Так мог бы сказать я, бесцеремонно заявил Баст. А вот ты стал бы все усложнять, неизвестно зачем. Коут пожал плечами и снова вернулся к созерцанию доски. Что ж, делать нечего, придется найти ей место. «Но не здесь же!» — испугался Баст. Ядовитая усмешка несколько оживила лицо Коута. «Конечно же здесь!» — ответил он, словно радуясь ужасу Баста. Затем сжал губы и обвел стены оценивающим взглядом. «Кстати, где ты его припрятал?» «У себя в комнате», — признался Баст, — «под кроватью». Коут рассеянно покивал, продолжая разглядывать стены. «Так иди, достань!» Он махнул рукой, будто отгоняя муху, и Баст поспешил вон, совершенно расстроенный. Когда Баст вернулся в зал, помахивая черными ножнами с мечом, на стойке уже красовался ряд сверкающих бутылок, а Коут стоял на освободившейся полке и пристраивал крепежную доску над одной из тяжелых дубовых бочек. При виде ученика он перестал бить по гвоздю и негодующе воскликнул: «Повежливее, Баст! У тебя в руках настоящая леди, а не простушка с деревенских танцулек!» Баст замер на полпути к стойке и послушно взял меч обеими руками. Коут загнал в стену пару гвоздей, накрутил проволоку и надежно закрепил доску на стене. «Подай, если не сложно», — попросил он с непонятной запинкой. Обеими руками Баст протянул ему меч, на мгновение став похожим на оруженосца, который подает оружие доблестному рыцарю в сверкающих доспехах. Но здесь никакого рыцаря не было, только обычный человек в фартуке, именующий себя трактирщиком Коутом. Приняв у Баста меч, он выпрямился на полке за стойкой. Без всякой торжественности трактирщик вытащил меч из ножен. В осеннем свете, заливающем трактир, клинок тускло отливал серовато-белым. Он выглядел совершенно новым, ни единой царапины на сером металле, но на самом деле был очень стар. И хотя всякий узнал бы в нем настоящий меч, его форму никто, по крайней мере в этом городке, не назвал бы привычной. Он выглядел так, словно алхимик подверг перегонке десяток мечей, а когда тигель остыл, на дне остался этот меч в чистом виде, узкий и изящный. Он был смертоносен, как острый камень под быстрой водой. Коут подержал меч пару секунд, рука его не дрогнула. Затем разместил меч на доске. Серовато-белый металл засиял на фоне темного роу, а рукоять почти слилась с деревом. Слово под мечом, черное на черном, словно осуждало глупость. Коут слез с полки, встал рядом с Бастом и посмотрел на дело своих рук.